По свидетельствам, вырванным с мясом, с кровью, с языком из гортани осужденного, да нет, просто подозреваемого, но уже поднятого на дыбу. Эх, Алексей Максимович, Алексей Максимович, знали бы вы, великий пролетарский, как хочется сейчас Алешке Толстому схватить со стола посудину, грохнуть ею об пол, да рявкнуть, чтоб стены задрожали. А ну, холопское отродье, встать, красные командиры! Да кто вам, быдло, позволил сидеть рядом за одной трапезой с русским дворянином, столбовым, потомственным? Как бы еще вскочили пьяные бесстыжие рожи! Только нельзя, даже в мыслях нельзя приказать этому худосочному с желтыми глазами, этому ни-ни, даже под хмелем, как сейчас. С ним шутки коротки, ему надо только служить, если хочешь хорошо жить и что-то еще писать. Хотя какой из тебя ныне русский писатель? Так, рабкор, самородок, Потап, Дерьмов, грязный, бесчестный шут. Но коли взялся за гуш, за один вместе с Алексеем Максимовичем, держись. А что, назад к Ваньке Бунину, нобелевскому лауреату, Дудке? Да я и вправду граф здесь, в России, а таланта у меня хватит с избытком и на святую правду, и на нужное им вранье. Наливай-ка еще по одной, где наша не пропадала. Еще Сашка Пушкин словами своего Савельича говаривал: «Что тебе стоит? Плюнь, да поцелуй у злодея ручку». Глава 30. Конец 1934, начало 1935 года. Тесели, Москва. Весть, ворвавшаяся в тихий, накрепко запертый на все замки от постороннего глаза дачный домик Тесели на южном берегу Крыма, взорвалась как бомба. Сообщение потрясло. 1 декабря 1934 года в Ленинграде, в Смольном, злодейски убит член Политбюро, секретарь ЦК ВКПБ и первый секретарь Ленинградского обкома партии Сергей Миронович Киров. Все, чем до этого пытался заниматься, разлетелось вдребезги. Тупо, ничего не соображая, ходил из кабинета в гостиную, из нее в спальню, в другие комнаты и обратно, пока взгляд не остановился на столе, на чистом листе бумаги. Схватил ручку и на едином дыхании своим полупечатным почерком, где каждая буква словно нарисована, вывел. Москва. Редакция «Правды». Убит прекрасный человек, один из лучших вождей партии, идеальный образец пролетария, мастер культуры. Всей душой разделяю горе партии, горе всех честных рабочих. Не могу не сказать, успех врага говорит не только о его мерзости, но и о недостаточной нашей бдительности, Максим Горький. Сколько раз он встречался и в столице, и в Питере с этим незаурядным, полным энергии, открытым человеком, и всегда поражала в нем огромная, неуемная жажда жизни. Таким он был и на съезде победителей, широко улыбающийся, весь лучившийся ощущением счастья, долго, бесконечно долго приветствуемый овацией зала. Кто же, чудовищный и коварный, мог нацелить револьвер в этого любимца партии, в его чудесную голову, так талантливо вылепленную природой для созидания творчества, для построения человечной справедливой жизни на земле? Нет сомнения, враг поплатится. Палач, непосредственно нажимавший курок, некто Николаев схвачен. Но кто им руководил, кто направлял его преступную руку? В тот же день, спустя всего 2 часа после трагедии, как сообщало радио, в Ленинград выехали Сталин, Молотов, Ворошилов, Ягода.